чужому. Твои знамена не мои, врозь наши головы, не изменить в тисках змеи мне духу, голубю, не ринусь в красный хоровод, в круг древа майского, превыше всех земных ворот, врата мне райские. Твои победы не мои, иные грезились, мы не на двух концах земли, на двух созвездиях, ревнители двух разных звезд. Так что же делаю, я, перекидывая мост рукою смелою? Есть у меня моих икон ценней сокровища. Послушай, есть другой закон, законы кроющий. Пред ним все клонятся клинки, все меркнут яхонты, закон протянутой руки, души распахнутой. И будем мы судимы, знай, одною мерою, и будет нам обоим рай, в который верую.